Глава 38. Человек жив, пока он мечтает. Флора, сегодня всю первую половину дня я провела на кухне Густава. Она у него крошечная, но за счет окна до пола в ней много воздуха. Люстра с льняным абажуром, низко свисающая с высокого потолка. Развешанные по стенам плошки, сковородки, дуршлаги, маленький деревянный стол и запах запеканки. Ее готовили тут накануне. Передо мной миска с перцами острыми и сладкими, красными и желтыми. Очищаю их от семечек, нарезаю мелкими кусочками. Надев синий фартук, Густав мелко нарубает имбирь с чесноком. На верхней полке шкафа тихо поет радио. Дэн Мартин и его уносящая вдаль, но он дементикар. Не забывай. Знаешь, что нас с тобой объединяет? Они. Мы — единоверцы. Это люди, которые задают себе схожие вопросы, прочли одни и те же книги, провалили одинаковые экзамены. Многие из них потом пересдали и обладают сходными предположениями. Мы с тобой, например, предполагаем, что все случайности предопределены волей мира, что мы еще раз обязательно встретимся, быть может, в других телах, под другими именами, но в любом случае узнаем друг друга. А два наших самых ярких различия, что я мужчина, а ты женщина, и что ты умеешь готовить джем из перцев, а я нет. Ох, как же он звучит на бутерброде с вяленым мясом. Научи. Закидываю нарубленные ингредиенты в кастрюлю с толстым дном. Засыпаю сахаром, поливаю лимонным соком, перемешиваю и начинаю варить на маленьком огне. А чем, по-твоему, я занимаюсь, дорогой друг? Я просто делаю это как дома. Весело, напевая песни и пританцовывая. А ты чего ждал? Скучного урока? Это не про меня. На кухню влетает Луиза Мария. Она принесла стерилизованные банки, в которые разложим джем. Пап, не будь занудой. Тетя Ани не профессиональный повар. Она просто любит готовить. Вкусно, красиво и необычно. Это ее магия, так ведь? Перемешиваю джем, соглашаюсь. Единственное мое заклинание на кухне Густава — лишь бы не подгорело. Такое случается, когда готовлю не у себя. Джем удался, девочка моя. Боялась, что вкус будет не тот. Сейчас ведь на рынках перцы из теплиц. Ани, дожил я до 70, много работал. Два раза был женат, вырастил троих детей и вот недавно позволил себе вспомнить о мечте юности, на осуществление которой не было ни времени, ни возможностей. Поэтому я отложил ее до лучших времен и, чтобы уберечь от суровых реалий, спрятал на чердаке. В суете дней ее занесло пылью, хламом и, признаюсь, сомнениями. И вот нашел в себе смелость к ней вернуться. В детстве я бредил белым фортепиано, на котором мечтал сыграть малагенью кубинца Ликуона. Слышала эту песню? Потрясающе звучит именно на фортепиано. С трудом достал ноты, инструмент заказал, привезут на неделе. Осталось найти педагога. Густав уже рассказывал о своей семье, но о пианистах в роду вроде не упоминал. Откуда родом твоя мечта, друг? А друг тем временем открывает бутылку Савиньон Блан, Луиза Мария достает Грюйер. На столе оставают банки с джемом, накрыла их одеялом, чтобы не теряли тепло быстро, иначе вкус испортится. На улице по-прежнему сыплет снег, но туман рассеялся. Нашей соседкой была пианистка с Кубы по имени Амара. Длинные волосы цвета черного винограда, нос, клюв, тонкие смуглые руки. Она бежала с родины из-за правящего режима и очень скучала по дому. Когда тоска Амары достигала пика, обычно это происходило в ветреные вечера, она играла малагенью. Сквозь окно наблюдал за дергающимся над пианино профилем. Казалось, что, играя, она плачет. Флора. Человек жив, пока он мечтает. Еще напишу. Люблю. Они.